лица, маски слишком похожи на лица. Быть собой в человеческой власти, помолчи. И вспомни свое счастье, когда знамений судьбы не ждешь ни ночью, ни днем. Не так ли глупо бежать вслед за болотным огнем? Ведь ты б давно перестал, но интересно одно, куда тебя приведет цепочка лисьих следов? Наваждение становится смыслом в зеркалах отражения лисья. И не скрыться от этой напасти, помолчи, не спугни свое счастье. Начнется небо в глазах, а ты терпи, держись. Оно подарит тебе почти что вечную жизнь, почти земную любовь, почти мгновенную смерть. И выбрав что-то одно, ты вечно будешь жалеть, что краток миг между было и стало. В поднебесной чудес немало, в этом сам ты виновен отчасти, помолчи.